Глава 12. Они бросили якорь у знакомого причала за 2 дня до Нового года. Река уже вернулась в свое обычное русло. Повсюду кипел сев. В дворцовых садах распускались свежие бутоны. Зацветали деревья и кусты. Восхищенному обонянию Хатшепсут родной дом предстал как один нескончаемый цветочный аромат. Она кое-как высидела на официальной церемонии приветствия, радуясь всем своим новым титулам. Широкой ухмылкой поприветствовала и Нэнни, а когда тот удалился с ее отцом, чтобы рассказать ему последние новости, позвала стражника, своих помощниц и отправилась на поиски Сен-Мута. Он лежал на спине в высокой траве, что росла вдоль берега пруда, вырытого среди сикоморов у самой стены сада. Так Хайет была рядом, бросала цветочные лепестки ему на грудь. Хатшепсут услышала их смех и, к своему удивлению, обнаружила, что сердится. Широкими шагами она направилась к ним, едва заслышав ее приближение. Сен-Мут что-то шепнул. Так Хайет, которая тут же встала и торопливо удалилась. Он побежал навстречу Хатшепсут и упал в траву перед ней. Вся ее злость тут же прошла. — Подними, жрец, — сказала она. — Вижу, пока меня не было, ты даром времени не терял. Несмотря на шутливый тон ее слов, Сен-Мут сразу угадал раздражение, прячущееся за царственной улыбкой. Он снова поклонился. — Мое время было употреблено с пользой, о божественное, хотя необыкновенная щедрость вашего подарка и склоняла меня порою к безделью. И он бесхитростно посмотрел ей прямо в глаза, и она отвела взгляд, чувствуя, что от ее гнева не осталось и следа. «Я сделал несколько рисунков, которые ждут вашего одобрения». «Ну так пойдем посмотрим на них, ибо мне не терпится начать строить. Я знаю, что именно», — резко ответила она. Мгновение они стояли, улыбаясь друг другу и радуясь тому, что снова вместе. Он знал, что скоро она станет регентом, ибо, несмотря на то, что фараон не сделал никакого официального заявления, фивы полнились слухами. И о ее коронации, как божественной соправительнице и великой царственной супруге, было известно всем. Он подумал, что покачивающаяся над лбом кобра очень к лицу Хатшепсут. Она словно символизировала скрытые возможности — и потаенную силу девушки, которые только и ждут, когда их отпустят на свободу. А еще он подумал, что двойной венец пойдет ей даже больше. Она устремила на него исполненный тихого счастья взор, прищуренных от яркого солнца глаз, пряди черных волос скользили по ее лицу. Благодаря урокам так Хайет, которая научила его ценить женщин, он видел в ней не только прекрасную царицу и богиню, но и женщину, притягательную и таинственную. Ему захотелось отвести непокорные пряди с ее лица и заправить ей их за уши, но он только скрестил на груди руки и приготовился ждать ее приказа. — Веди нас к тебе, — сказала она наконец, — вместе выпьем вина с медовыми пирожками и посмотрим твои планы. Они вошли в его покой, где так Хайет поприветствовала свою госпожу и принесла красного вина в алебастровом сосуде, золотые кубки для питья и серебряные блюда с засахаренными финиками и медовыми пирожками. Едва так Хайет закончила, Сен-Мут, озабоченно раскладывая на столе свои чертежи и пергаменты, рассеянно отослал ее прочь и еще раньше, чем она закрыла за собой дверь, забыл о ее существовании. — Вот что я имею в виду, — заговорил он, раскладывая свою работу на столе. Она склонилась над чертежами. Ее волосы и ожерелье качнулись вперед. Несмотря на ее близость, Сен-Мут смотрел только на желтые папирусные листы, позабыв обо всем, кроме тонких черных линий, оставленных на них его пером. «Видите, ваше высочество, я совсем не пытался устремить здание вверх, ибо, как вы говорили, ни одно строение не может тягаться с утесом Гурнет. Поэтому я задумал построить несколько террас, одну над другой, так чтобы со дна долины они вели к вашему святилищу, высеченному глубоко в скале. Она потянулась за пирожком, откусила и, задумчиво жуя, продолжала созерцать пергамент. — Начало хорошее, — сказала она, — только террасы должны быть длиннее и шире. Не надо, чтобы они лепились к скале. Исправь. Он покорно взял в руки перо, и вскоре у нее вырвался возглас удовлетворения. Вот, постройка должна быть легкой и изящной, как я сама. Ступеней не будет, — продолжал он. Думаю, лучше всего сделать длинную покатую дорогу, переходящую в плавный подъем. А на первой и второй террасах и у входа в святилище я поставлю ряды колонн на большом расстоянии друг от друга, чтобы было больше воздуха. Несколько легких движений пером, и она поняла, что он имеет в виду. Ее глаза вспыхнули. «В моем храме должны быть и другие святилища, не только мое», — сказала она. «Я хочу, чтобы там были святилища Хатор и Анубиса, а все вместе должно быть посвящено отцу моему, Амону, и у него тоже должно быть свое святилище. И все они будут находиться в скале? Думаю, да». Пусть твой инженер отрабатывает свой хлеб. А теперь налей мне еще вина. Он наполнил оба кубка, они откинулись на спинки сидений и так увлеклись беседой о будущем храме, что пропустили час полуденного отдыха. Я хочу, чтобы ты начал работы немедленно, завтра. Собери рабов и начинай расчищать место для строительства. Если понадобится, используй то, что осталось от храма Ментухотепа. Расчистка займет много времени, ваше высочество. У подножия утесов грунт поднимается, его нужно будет срезать. Это твое дело. Бери все, что тебе потребуется. Жрецы одобряют мой выбор. Я убедилась в этом в тот самый день, когда впервые увидела это священное место. Так что ничто не мешает нам начать немедленно. Я еще покажу моему брату, на что способна царица. Мрачные мысли тут же овладели ею. И он, не отрывая кубка от губ, видел, как сжимавшая пергамент рука упала на колени, а гладкий лоб под золотой диадемой со змеей прорезали морщины. Она положила ногу на ногу и начала болтать украшенной драгоценностями ступней. Вдруг она бросила на него холодный, оценивающий взгляд, так похожий на взгляд ее отца, что Синмут еле скрыл трепет. «Через два дня я войду в храм, где меня коронуют регентом Египта», — сказала она. Но он не ответил, ожидая продолжения летучей мысли. «После этого моя жизнь изменится, жрец. Многие из тех, кто сейчас благосклонно кланяется и зовет меня ваше высочество, станут прятать глаза от царя и скрывать от меня свои мысли. Поэтому мне пора начинать очень осторожно возводить вокруг себя стену из тех, кому я могу доверять». Она перестала качать ногой и снова пронзила его взглядом. «Доверять!» Медленно и задумчиво повторила она, не сводя глаз с его лица. «Что скажешь, жрец, если я сделаю тебя управляющим Амоном?» В первые секунды изумления мысли Синмута устремились назад, к его самому первому дню в Фивах, когда в белом золотом кабинете высокомерный, надушенный слуга Бога со скучающим видом выслушивал данные ему, Синмуту, рекомендации, которые избивчиво перечислял его отец. Он снова почувствовал себя маленьким и смущенным, и даже резкий запах нервного отцовского пота на миг вспомнился ему. «Ваше высочество, я не понимаю», — сказал он. Она коротко рассмеялась. «Все ты понимаешь. Ты с самого начала показал, что умеешь быть осторожным. Ты сумел сохранить гордость и остаться верным своему другу и мне перед лицом самого фараона. А это непросто. Ты нужен мне в храме Синмут, как мой защитник. Я люблю Бога, отца моего, и почитаю его служителей, но я не дура. Я слишком молода, чтобы занять царский престол, и у меня нет опыта. В храме найдется немало таких, кто не остановится перед тем, чтобы шпионить за мной, опасаясь за собственное положение. Я поставлю тебя над ними управляющим, и ты будешь служить мне верой и правдой. Это я знаю. Теперь ты понял?» Он понял, но все равно видел только спину отца, павшего ниц перед человеком в ослепительных белых одеждах, и собственные загрубелые от работы руки, протянутые в неуверенной мольбе. «Я и раньше говорил, что живу лишь для того, чтобы служить вам, — ответил он, — и останусь верен своему слову. Никто, кроме вас, не заслуживает поклонения». Воспоминания о том первом дне еще не отпустили Сен-Мута, и потому в его голосе прозвучала горечь и легкое высокомерие. Чтобы лучше разглядеть Хатшепсут, он слегка запрокинул голову. Его тон не ускользнул от ее внимания, и она одобрительно кивнула. «Тогда решено. Изгоняй из храма всякого, кто покажется тебе неблагонадежным, и не страшись никого, кроме меня. Каждый день в часы аудиенции ты будешь приходить ко мне с докладом, а я приставлю к тебе жезлоносца, чтобы он объявлял о твоем появлении, и писцов, чтобы они повсюду следовали за тобой. Ты будешь управляющим скотным двором и садами Амона, ибо я знаю, что ты имеешь опыт и в том, и в другом, и горе любому, кто смелится отказать тебе в чем бы то ни было». Он по-прежнему сидел и смотрел на нее, но его ум лихорадочно работал. Ответственность, которая возлагалась на него, устрашала, но она со своей обычной проницательностью сумела подобрать для него именно ту должность, с которой он наверняка справится. Не зря ведь он родился на ферме. Он знал, что у него все получится. Что касается других обязанностей, невысказанных, то тут он не был так уверен. Однако не сомневался, что пока он исполняет обязанности главного управляющего, никакого недовольства в храме не будет. «Жить будешь в этих же покоях», — продолжала она, — «пока не поймешь пределов своей новой власти. Тогда я построю тебе дворец, и у тебя будут своя ладья, своя колесница и все, что пожелаешь». Он внимательно вглядел в свое лицо, но она не шутила, и в прохладном полумраке комнаты он почувствовал, что она тянется к нему без слов, хотя ее лицо сохраняло выражение глубокого и спокойного внимания. Он понял, что она неосознанно, почти слепо нуждается в вытащившем ее когда-то из озера пареньке, чьи мечты оказались сходными с ее собственными, и который, повзрослев, не утратил энергии, заставившей его искать место у ног Инени. Ему захотелось сказать ей, что он ее любит, что этот храм будет не только ее даром богам и самой себе, но и залогом его любви всем тем, что может подарить смертный мужчина женщине, которую жаждет заключить в свои объятия. Должно быть, его глаза отчасти выдали его мысли, потому что по ее губам скользнула задумчивая улыбка. «Ты по-настоящему благородный человек, Сен-Мут. Ты мне очень нравишься. Помнишь, как я разозлилась, когда ты растер меня тем старым шершавым покрывалом, и как я заснула у тебя на плече? Помню, ваше высочество. Вы были красивой девочкой, а теперь вы красивая женщина». Он постарался, чтобы его слова прозвучали как нечто само собой разумеющееся, но его голос прервался, и он, глядя в пол, прикусил губу. «Я бог», — сказала она твердо, и настроение потерялось. Она встала. «Скоро обед. Поедем со мной, поедим и потолкуем с Менхом и Хапосенебом. Может быть, и Йосер Амон придет. Ты его еще не видел, а я хочу, чтобы вы познакомились. Я желаю знать, что думаешь ты обо всех моих друзьях, ибо скоро они могут стать больше, чем друзьями, а твое мнение для меня важно. И еще я хочу, чтобы ты увидел Тутмоса, моего брата, который вернулся с севера на мою коронацию». Он тоже встал и поклонился. «Ваше высочество, я только что подумал, что мой брат Сен-Мен очень пригодился бы мне на новой работе. Могу я послать за ним и, быть может, заменить его на фермера Бом. Он нужен моему отцу, но мне, я думаю, еще больше. Зачем ты спрашиваешь? Нанимай, кого сочтешь нужным. Ты любишь брата? Да, мы много работали вместе. Я тоже часто работала с своим братом, — заявила она, проходя мимо. И должна сказать, что он непереносимый из зануда. Но у вас с ним найдется кое-что общее, ибо он тоже любит строить и уже немало сделал для украшения Египта. Она подождала, пока он ее нагонит, и они бок о бок зашагали сквозь синие сумерки, а слуги с лампами освещали им путь. Ночь сомкнулась вокруг них, а юные еще бледные звезды, булавочными головками отражавшиеся в пруду, с лилиями, напоенным благоуханием ветер и близость друг друга добавляли ей сладости и остроты.